Ситуация. Был проведен анкетный опрос учащихся 8 классов, 127 человек, с целью выяснить, удовлетворяют ли их взаимоотношения с учителем и как это соотносится с успеваемостью по предмету. Были получены следующие результаты. На вопрос, есть ли контакт между учащимися и учителем в вашем классе, ответили юноши, 67 человек. Есть. 19,4%, частично 70,1%, нет 10,5%, девушки 60 человек, есть 16,6%, частично 76,6%, нет 6,8%. Большинство учащихся отмечают только частичный контакт с учителями, подчеркивая, что сложившийся контакт не полностью удовлетворяет учащихся. Неудовлетворенность касается в основном учебной деятельности. Якобы несправедливо оцениваются их знания. Часто это связано с завышенной самооценкой ученика. Характерно то, что в зависимости от успеваемости ученика оценивается его уровень взаимоотношений с учителем. Так, при средней успеваемости ученика наблюдается средний уровень взаимопонимания и так далее. Какие выводы учителям необходимо сделать из проведенных исследований для улучшения учебно-воспитательной работы с учащимися? Решение. Учителю необходимо. Первое. Стимулировать контакты во взаимоотношениях с учащимися. Второе. Больше поощрять учеников за их учебные достижения. Третье. Настраивать учащихся на успехи в их деятельности. Четвертое. Учитывать индивидуальные особенности личности ученика. Пятое. Оценивать качество работы ученика, имея в виду его самооценку. Шестое. Повышая уровень взаимоотношений, взаимопонимания в целях повышения успеваемости учащихся. Седьмое. Поддерживать обратную связь, оценивая успехи учащегося. Если нет взаимопонимания, то ученик плохой с точки зрения учителя, а с точки зрения ученика плохой учитель.